Но только ночью, когда на дежурство вступил конопатый Джонс и принялся по своему обыкновению и вопреки всем правилам дремать, Моррелл и Оппенхаймер получили возможность отвечать мне. «Бредил ты, и все», — простучал мне Оппенхаймер свое безапелляционное заключение. «Да», — подумалось мне, — «наш бред, как и наши сны, складывается из того, что пережито наяву. Когда-то в бытность мою, ночным рассыльным, я расхватил лишнего», — продолжал Оппенхаймер, — «и такое увидел, что ты своими рассказами меня не удивишь. Я так полагаю, что все сочинители романов именно этим и занимаются. Накачаются основательно, вот и фантазия у них и взыграет». Но Эд Моррелл, который изведал то же, что и я, хотя и шел другой дорогой, поверил моему рассказу. Он сказал, что когда тело его лежало мертвое в смирительной рубашке, а дух покинул тюремные стены, он в своих странствиях всегда оставался Эдом Моррелом. Он никогда не переживал вновь свои прежние воплощения. Когда его дух бродил, освобожденный от телесной оболочки, он бродил только в рамках настоящего. Моррелл сказал, что совершенно так же, как он покинул свое тело и, взглянув со стороны, увидел его распростертым на каменном полу одиночки в смирительной рубашке, так же он покинул тюрьму, перенесся в современный Сан-Франциско и поглядел, что там происходит. Он дважды посетил свою мать и оба раза застал ее спящей. Но во время этих блужданий, — сказал Моррелл, — он был лишен какой бы то ни было власти над предметами материального мира. Он не мог отворить или затворить дверь, сдвинуть с места какую-нибудь вещь, произвести шум, словом, тем или иным способом обнаружить свое присутствие. И, с другой стороны, материальный мир не имел власти над ним. Ни стены, ни замкнутые двери не служили для него препятствием. Та сущность, то нечто реально существующее, чем был он, представляла собой дух, мысль, не более. Бакалейная лавка на углу через квартал от дома матери перешла к другому хозяину, сообщил он нам. Я догадывался об этом, потому что там уже другая вывеска. Только через полгода мне удалось написать матери письмо и спросить насчет лавки. И мать ответила, что да, верно, лавка перешла к другому хозяину. «А ты прочел, что было написано на вывеске?» — спросил Джек Оппенхаймер. «Ну а как же?» — отвечал Моррелл. «Иначе откуда бы я мог узнать?» «Ладно», — простучал в ответ скептик Оппенхаймер. «Ты легко можешь доказать, что не врешь. Когда здесь будет дежурить кто-нибудь из порядочных надзирателей, из тех, кто позволяет заглянуть одним глазком в газету, ты заставь надеть на себя смирительную рубашку, а потом вылезай вон из тела и отправляйся в наш старый Фриско. Там часика так в 2, в 3 ночи, ступай на угол 3-й улицы и рыночной площади. В это время начинают поступать первые оттиски утренних газет. Ты прочтешь последние новости, а потом, не теряя времени, проскользнешь обратно к нам сюда, в Сен-Квентин, пока буксир со свежими газетами еще не пересек залива, и расскажешь все, что ты там вычитал. Потом мы подождем, пока наш надзиратель не покажет нам утреннюю газету. И тогда, если в газете действительно будет то, что ты нам расскажешь, я уверую в каждое твое слово». Это была бы не дурная проверка. Я не мог не согласиться с Оппенхаймером, что такое доказательство было бы совершенно неопровержимым. Моррелл ответил, что он когда-нибудь непременно это проделает. Но так как самый процесс отделения от тела в высшей степени тягостен для него –